Точно на краю света стоял он, опираясь на ружье и глядя вдаль, а перед ним расстилалось темное море. Конечно, моря никакого не было, но так живо было впечатление, что дети в первую минуту молчали. Потом мальчики постарше незаметно окружили Таню и разом с криками подняли ее на воздух. Девочки, которых вовсе не трогали, завизжали, а Таня даже не вскрикнула. Она только была смущена, что в самом деле часовой получился хорошо. А ведь она и не думала, как это сделать. Она только схватила свою мысль и крепко держала ее, не выпуская из своих пальцев до тех пор, пока не приделала к винтовке штыка, покрыв его сверкающим льдом. И теперь пальцы ее болели от воды и от снега, и она грела их, засунув в рот. Коля стоял в сторонке, не делая к Тане ни одного шага. Александра Ивановна, привлеченная громким криком детей, тоже вышла во двор и постояла без шубы перед снежной фигурой часового. Она была удивлена ее красотой. Тонкие шерстинки на черном платье учительницы уже покрылись изморозью, гранатовая звездочка затуманилась на ее груди, она все стояла, думая о своем собственном детстве. Ведь и они когда-то лепили фигуры из снега. Одно она помнила хорошо, это была снежная баба, стоявшая в углу двора. Ночью, когда двор и кирпичные стены заливала луна, на нее было страшно смотреть. Ее круглая распухшая голова с черным углем вместо рта была окружена сиянием, и однажды, выглянув на нее вечером из окна, она испугалась и заплакала. Никто не знал, от чего она плачет, а она не могла заснуть. Всю ночь в лунном свете мерещилась ей эта снежная баба, похожая на вымысел каких-то подземных существ. И теперь, через 20 лет, учительница оглянулась, нет ли и тут этой страшной снежной бабы. Нет, она не увидела ее. Тут были и другие фигуры, не так искусно сделанные, как часовой. Но все же это были воины, герои, был даже богатырь на коне, фантазия наивная и высокая, населявшая все углы двора. — Это ты слепила часового? — спросила она у Тани. Таня кивнула головой и вынула пальцы изо рта. — Вам холодно, Александра Ивановна, — сказала она. — Ваша звездочка совсем потускнела. Можно ее потрогать? И Таня, протянув руку, потерла звездочку пальцем, и звездочка снова заблестела на гранях. — Хочешь, я тебе ее подарю за то, что ты так хорошо сделала часового? — сказала учительница. Таня с испугом остановила ее. — Не надо! Не делайте это, Александра Ивановна! Мы помним вас все со звездочкой, не надо отнимать ее у других. Таня отбежала подальше к воротам, где стоял Филька, маня ее к себе рукой. А учительница потихоньку побрела к крыльцу и, пока шла, все думала о Тане. Как часто застает она ее в последнее время и печальной, и рассеянной, и все же каждый шаг ее исполнен красоты. Может быть, в самом деле любовь скользнула своим тихим дыханием по ее лицу. — Ну что ж, это совсем не страшно, — думала с улыбкой учительница. — Но что она там жует усердно? Неужели снова они раздобыли у китайца эту противную серу? — Так и есть. Любовь, о, милая любовь, которую еще можно умерить серой. Учительница засмеялась тихонько и отошла прочь от детей. Действительно, Филька раздобыл у китайца целый кусок пихтовой смолы и теперь охотно раздавал ее всем. Он дал тем, кто стоял от него направо, и тем, кто стоял налево, и только Жене не дал ничего. — А что ж ты мне не дашь, серый? — крикнула ему Женя. — Филька, не давай девчонкам серый, — сказали мальчишки со смехом, хотя они знали отлично, что рука его всегда была щедра. — Нет, ну отчего ж, — ответил им Филька, — я дам ей самый большой кусок. Пусть только подойдет ко мне. Женя подошла. Филька вынул из кармана маленький пакетик, сделанный из бумаги, и осторожно положил в ее руку. «Ты даешь мне слишком много», — с удивлением сказала Женя.